Глава 5. Ни одну стоянку для грузовиков невозможно спутать с космопортом, но в этой «Стартрак» ощущалось что-то научно-фантастическое, я бы не удивился, если бы луч перенес сюда из орбитального дома для престарелых звездного флота капитана Кирка и мистера Спока в шлепанцах с кроликами, пижамах и с ходунками. Навесы над многими бетонными островками с топливными колонками, стальные овалы с неоновыми трубками по периметру, по ночам выглядели как летающие тарелки, а сами колонки напоминали роботов на плацу. Фасад большущего здания облицевали нержавеющей сталью или пластиком, отлично имитирующим нержавеющую сталь, с обводами и деталями столовой, построенной в стиле арт-деко, но нужного эффекта архитектору добиться не удалось. Из-за громадных размеров здания чувствовало что-то военное, не составляло труда представить ее, скажем, штаб-квартирой инопланетного военачальника, командующего экспедиционным корпусом пришельцев. Всю территорию стоянки огораживал забор, важный момент для дальнобойщиков в нынешние беззаконные времена, когда многим из них приходилось возить с собой оружие, легально или нет. Две широченные полосы асфальта вели к стоянке, две к автостраде. Проходили они через одни ворота между барьерами из сетки, въезд и выезд контролировался установленными на столбах видеокамерами наблюдения. Над воротами висел транспарант с надписью: «Парковочные зоны патрулируются 24/7». Согласно большущему щиту-указателю, украшенному по периметру звездами, которые наверняка перемигивались в ночи разноцветными огоньками, «Стартрак» предлагал полный спектр услуг, необходимых рыцарю дорог. Все виды топлива, 24-часовое ремонтное обслуживание, ресторан, снэк-бар, мужские и женские душевые, номера мотеля, прачечный автомат, парикмахерскую, ТВ-гостиную, игровой павильон, магазин путешественника, сувенирный магазин, часовню. В последние годы для экономии топлива тягачи 18-колесников начали обретать аэродинамическую форму. И если отвлечься от рева двигателя, воображение позволяло увидеть все эти округлые, сглаженные Питербилты, Вольво, Фрейтлайнеры, Маки, Форды и Кэты без усилий скользящими по черным полосам асфальта, совсем как антигравитационные корабли в фильме «Звездные войны». Даже внешний вид классических широких и мощных Кенвортов и Интерконтиненталей претерпел определенные изменения, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Бросающийся в глаза и мрачный ProStar Plus с черно-красно-серебристым тягачом и черным фургоном стоял среди 40 или 50 трейлеров в северном конце стоянки. Медленно, чтобы запомнить номерной знак, проезжая мимо, я видел, что в кабине тягача никого нет. Да и интуиция подсказывала, что маскарадный ковбой на какое-то время расстался со своим трейлером. Чуть раньше я рассказал миссис Фишер, что этот дальнобойщик планирует три убийства, но не уточнил, каким образом добыл эти сведения. Это его трейлер. Я нажал на педаль тормоза. Давай напустим на него копов. Нет, видите ли, недавно у меня был негативный опыт общения с полицией города Магик-Бич, который расположен неподалеку. И ФБР, возможно, ищет человека, приметы которого совпадают с моими. Я не плохиш, мэм, но некоторые чрезвычайно плохие люди нашли свою смерть в Магик-Бич и сильно пострадала чья-то недвижимость на достаточно большой территории. И я не хотел бы объяснять властям, как простой повар блюд быстрого приготовления раскрыл заговор, целью которого был взрыв атомных бомб в 4 мегаполисах, убил нескольких террористов и выбрался из города целым и невредимым. Ты непростой повар блюд быстрого приготовления. Об этом я и толкую, мэм. Она склонила на бок голову с седыми волосами и вновь посмотрела на меня, как австралийский попугай. Ты загадка. Посмотрите, кто это говорит. То, что ты делаешь, напоминает роман Агаты Кристи, мисс Марпл, детектива-любителя. Я не очень-то похож на мисс Джейн Марпл. У тебя обаятельное лицо, мисс Фишер ущипнула меня за щеку. И подозреваю, ум у тебя такой же острый, как у мисс Марпл, хотя этого ты мне еще не продемонстрировал. В моем представлении Эдди Фишер никак не ассоциировалась с мисс Марпл. Если бы какая-нибудь телекомпания захотела вернуть на экраны секретные материалы с 80-летними агентами Малдером и Скалли, она вполне сошла бы за сильно постаревшую Джиллиан Андерсон, которая сыграла Скалли. Маскарадный ковбой, его раскрашенные по индивидуальному заказу 18-колесника, выглядели не менее подозрительными, чем курильщик и все остальное в этом старом, раскрывающем все новые загадки и тайны телевизионном сериале. «Я отдал бы что угодно, чтобы узнать, что он везет», — вырвалось у меня. «Никогда не говори такого, дитя. Будь я дьяволом, я бы спросила, что ты подразумеваешь под что угодно. Ты бы пошел на поводу у своего любопытства, повторив с нажимом что угодно. И в тот же момент, вопля, оказался бы в кузове и увидел бы, что везет этот дальнобойщик, но в итоге продал бы свою бессмертную душу меньше, чем за понюшку табака. Нельзя так легко продать свою душу. Теперь ты у нас доктор наук по части переговоров с демонами? Где ты добыл свой диплом, милый, в интернетовском университете, которым рулит какой-нибудь 50-летний мужик, живущий в подвале дома его родителей, а гардероб его состоит исключительно из тренировочных костюмов? Это забавно, мэм, до чего вы иногда саркастичны, но ваши шпильки не жалят. Все из-за моих ямочек. Ямочки примеряют. В любом случае, вы не дьявол, миссис Фишер. Называй меня Эдди. Послушай, дитя, если ты на вечеринке с сотней гостей, один из них дьявол, им окажется тот, на кого ты бы указал в последнюю очередь. Я отъехал от трейлеров и бетонных островков с топливными колонками. Вечеринки я не люблю. Иногда надо надевать смешную шляпу, иногда есть суши, а это все равно, что есть наживку для рыбной ловли. И всегда найдется какая-нибудь вдрызг пьяная девица, уверенная, что ты от нее без ума, тогда как ты всего лишь задаешься вопросом, вырвет ее тебе на рубашку или только на туфли. Я не о вечеринках, как ты прекрасно понимаешь. В южном конце огороженного комплекса я припарковал лимузин на стоянке, предназначенной для легковушек, пикапов и внедорожников. Озвучил свою мысль. Если он увидит меня раньше, чем я, его, мне, вероятно, конец. «Некоторые детективы-любители мастера камуфляжа», — указала миссис Фишер. «Да, но инспектор Клуза позаимствовал у меня набор «все для камуфляжа», да так и не вернул. Слойка на руке может послужить отличным камуфляжем». «Слойка на руке?» «Очаровательная бабулька, которая повиснет на твоей руке, чтобы держаться на ногах». «Я не могу втягивать вас в эту историю, мэм. Вы не знаете меня, не знаете, как это опасно находиться рядом со мной. Я благодарен вам за то, что вы меня подвезли, но теперь мы должны расстаться». Из бардачка она достала черно-зеленую клетчатую кепку с коротким козырьком и большой, обшитой той же материей, пуговицы наверху. Такие обычно носят 60-летние мужчины, когда покупают спортивный кабриолет, чтобы произвести впечатление на женщин, которые в два раза их моложе. Она принадлежала Оскару. Вот кого отличал отменный вкус. Я надеюсь, его шоферскую униформу не включала килт. Мэм, кепка не сильно меняет внешность. Надень ее. Надевай, надевай, настаивала она. Достала из бардачка солнцезащитные очки и протянула мне. Ты можешь их носить, а не без диоптрий. Хотя кепка подошла мне по размеру, я чувствовал, что выгляжу в ней глупо, словно пытаюсь сойти за шотландского гольфиста 1910 года. Расстегнув молнию кожаного футляра, который миссис Фишер тоже достала из бардачка, она вынула из него двухунцевую бутылочку с золотистой жидкостью. «Позволь намазать этим твою верхнюю губу». «Что это?» «Театральный клей». Из того же футляра она извлекла 3 или 4 маленьких пластмассовых коробочки. «Усы», — пояснила она, — «разных видов. Большие к твоему лицу не подойдут. Надо что-то более неприметное, но не узкие стрелки. Слишком бросается в глаза. У меня есть и бородка». «Почему вы возите с собой накладные усы и бороды?» Вопрос определенно поставил ее в тупик. «А почему мне их с собой не возить?» Тихим голосом, но твердо я заявил. «Приклеивать усы не буду». «Тогда бородку. Ты станешь совершенно другим человеком». «Я буду выглядеть нелепо». «Ерунда, Одди, ты приобретешь литературный облик. Увидев тебя в клетчатой кепке, солнцезащитных очках и с бородкой, все подумают, что ты знаменитый поэт». «И какой поэт когда-нибудь так выглядел?» «Практически любой поэт из битников в те дни». «Битников больше нет?» «Потому что большая часть их поэзии смердит. Ты будешь писать лучше», — заявила она, откручивая крышку с бутылочки. «Подними подбородок». «Извините, мэм, нет, я уважаю старших и все такое, вы удивительно добрая женщина, но я не буду приклеивать бороду к подбородку. Я не хочу выглядеть как Мейнард Крэбс». «Кто такой Мейнард Крэбс?» «Приятель Добби Джилли в старом телевизионном сериале, которому уже лет 50, но его постоянно где-нибудь допоказывают». «Не выглядишь ты человеком, который целыми днями просиживает на диване у телевизора». «Благодарю вас, мэм, я и не просиживаю. Просто ко мне все прилипает, даже имя приятеля Добби Джилис». Она радостно улыбнулась, заворачивая крышку. «Ты такой милый мальчик, еще и гений». «Не гений. Куда там? Просто у меня память, в которой все остается». Я наклонился к ней, чтобы пожать руку. Прощайте. Удачи вам. Да благословит вас Бог. Мисс Фишер похлопала меня по руке вместо того, чтобы пожать. Не торопись. У меня есть хорошая книга. Я не знаю, что теперь произойдет, но точно знаю, что к вам я уже не вернусь. Разумеется, вернешься. Ты мой водитель. Я не хочу подвергать вашу жизнь риску. Ты подходишь к себе с очень уж строгими мерками. Машину ты водишь хорошо. Я хотел сказать, что у меня опасные враги. Они есть у всех, дорогой. А теперь иди поиграй в мисс Марпл. Я буду здесь, когда закончишь.